Не понимаю, про что он сейчас кричит. Ну да ладно, пускай успокоится, а мы пока, за паучка, внутрь себя глянем. Прикрываю глаза, а ведь и правда, плавает паучок в озере наслаждения, в которое превратилось для него мое левое предплечье. Вернее, этот артефакт. Он чем-то сейчас напитан, для меня, непонятным. А между тем, походу, маг успокоился. Эйфория постепенно сошла на нет. Открываю глаза. Отлично. Просто отлично. Хасан радостно потирает руки и смотрит на меня. Но эксперимент еще не закончен. Он в самом разгаре. Меня пробирает оторопь, как в разгаре. Я думал, что уже все. Чувствуешь, поглотитель? Я киваю. Чувствуешь, как его заполнило? Опять киваю головой. Не понимаешь, что это? Машу головой в отрицательном жесте. Это манна магов. Так она и ощущается магами, правда, концентрируется она у них, в специальном органе, который образуется в теле мага, обычно, в районе грудины. Называется магическим колодцем. После инициации, он постепенно разрастается и, чем он больше, тем больше маг может генерировать и хранить в себе магической энергии, так он становится, не скажу что сильнее, но боеспособнее. Не всегда можно в бою выехать на накопителях. Сильные архимаги, по количеству хранящейся в них манны, подобны сотне самых мощных накопителей. В нашем же случае, с помощью моего артефакта, мы создали нечто похожее на генератор манны, вернее, поглотитель, но и хранить манну он тоже в состоянии. Какое количество, спросишь ты? Скажу так, все будет зависеть от способности тела носителя. В твоем случае, на данный момент своего развития, манны в тебе скопилось, после одного поглощения псевдожизни, не столь уж и много. Но пока это твой предел. Думаю, с твоим развитием развиваться будет и сам объем, хранимый артефактом, манны. Это сложно тебе сейчас понять, да и не надо, я тебе дарить, просто так поглотитель, как и другие артефакты, не намерен. Но об этом мы поговорим с тобой позже. Я прикусил губу, так он не хочет отдавать артефакт. В принципе, я вначале и не горел желанием получить его, но сейчас, жаль будет расставаться с паучком. Вздыхаю. А вот теперь, бери метатель, как я тебе говорил, его накопитель рассчитан всего на один выстрел. Я киваю. А теперь, постарайся направить полученную манну в накопитель метателя. Как это у тебя получится, то снова его разрядишь. Куда стрелять? А вон в подушку свою стреляй. Тебе ее потом заменит. Поверь, твой маленький снарядик не сможет пробить ее насквозь. Я беру метатель в руки и снова прикрываю глаза. Я чувствую все артефакты, что сейчас на мне, даже тот, что использует Хасан для изучения моего тела. Выделяю поглотитель и метатель, и словно прошу паучка поделиться с ним наслаждением. Импульс прошелся по руке. Держу метатель в левой руке. Открываю глаза, щелкаю предохранителем. Направляю дуло метателя в сторону кровати, целясь в одну из лежащих на ней подушек. Пши. Отлично. Радуется моим успехом Хасан. Снова заряжай, командует он, и стреляй без напоминаний. До полной выработки запаса манны в поглотителе. Я есть хочу, напоминаю ему о своем состоянии. Меня ведь едва не качает от испытываемого голода. Сейчас закажу, обещает он, а ты выстрелы считай, сколько мы на одной крысе манны с тобой получили. Пши, пши, пши. Итак, 22 раза, потом все. Паучок расстроенным выглядит, словно голодный, и метатель больше не работает, энергии нет. Выдохся, говорю я и кладу перед собой на стол метатель. Стрелял я, сидя, просто развернулся всем телом к кровати. Вот и обещанный перекус принесли, можно отдохнуть. Хасан выглядит очень довольным. Пока я стрелял из метателя, он выходил из номера. Видно, давал распоряжение насчет перекуса. А вернулся, держа в руках какой-то пояс. «Сколько?» – спрашивает он меня, а в глазах азарт. Я выдыхаю устало. 22 выстрела, говорю я, подушку бы поменять. Напоминаю. Поменяем, кивает он, а теперь отдыхай. Мне на завтра подготовиться надо. Работать также будем тут в номере, чтобы лишних глаз избежать. Поешь хорошо на ужине и отоспись. Завтра продолжим наши эксперименты. Одежду сейчас новую тебе принесут, а то ты эту всю в крови своей извозюкал. Кладет перед собой на стол пояс, и как я понял, типа чехла, для переноски малого метателя. Примерь, командует он, думал не стоит тебе его давать, но лучше метатель под рукой держать и если номер покинешь, чтобы он без присмотра не остался. Удобная вещь. Пояс тютелька в тютельку, даже еще пару дырок в ремне осталось на вырос, так сказать. У дочери забрал. Она со мной путешествует и у нее тоже есть подобная игрушка. Кивок на метатель, но в отличие от тебя, она получила положительную пробу при проверке на магические возможности, когда ей было 8 лет. Но она не дарит пояс, это только до завтра. Отдыхай. Поднялся, забрал пустую клетку и на выход, у двери развернулся. Сейчас сменку тебе принесут. Я оплатил ее, господин Кир на тебя пообещал что-нибудь подобрать из одежды своих детей. Я же устало откидываюсь всем телом на спинку кресла. Прикрываю глаза, есть о чем подумать. А ведь артефакт Хасана не полностью отдал полученную, от уничтожения нежити, энергию. Вот чуток есть. Извини, паучок, но мне она нужнее. Снова открываю глаза. Где тут у нас метатель? В руки его и вливаем на сильно собранные крохи манны. Метатель в чехол засовываем, который к поясу прикреплен. Надо раздеться и помыться. Перекус закончен, но чувствую, что голод я так и не утолил, хотя ведь обед был очень плотным и потом сладостями меня дед Хасан угощал. В момент поднятия нежити из меня словно силы вытянули. Тогда и приступы голода, очень сильные начались. Одежда. И что мне с ней делать? Эту жалко, ведь совсем новая и под меня, ее Кир покупал, сразу видно. И штаны и рубаха. Жалко то как. Стягивая с себя рубаху, бреду в ванную комнату. Опять собираюсь понежиться в горячей воде. Входная дверь хлопает. На пороге Клаха, в руках у нее куча одежды и даже что-то из обуви притащила. Ох, ты ж, боги, что с тобой тут делал этот иноверец? Воскликнула тетушка. Я отмахиваюсь. Порезался нечаянно, говорю я, но господин Хасан залечил порезы. Показываю я руки, кожа чистая. И на том, спасибо Ироду. Не любит караванщика, тетушка. Ты никак помыться опять собрался? Спрашивает она меня. Я киваю. Кир предлагал на ужин в общий зал спуститься посмотреть, что там, да как, говорил, что весело бывает. Но я уж точно, сегодня не буду этого делать, устал. Вы бы, тетушка, не могли бы мне ужин сюда принести? Прошу я. Клаха кивает. Сейчас содержонку подберем, потом и за ужином схожу, и помыться помогу. Тогда я воду включу, пускай ванна набирается, говорю я. Примерка много времени не заняла. Добротные вещи мне принесли. Не поскупились, явно Хасан за это, по сути, старье, неплохо заплатил. Но грех жаловаться, от Кира я только хорошее вижу. В этот раз сапожки выбрал из обуви. Туфель у меня хватает, а осень наступит, дожди пойдут, в чем ходить, чтобы ноги не мочить. Да, конечно, это не мои сапожки производства эльфийских мастеров, которые пришлось на корабле той милой женщине, Нелли, оставить, для ее детей. Но тоже неплохие. А главное, не дырявые, и выцветших мест нет, и потертостей. Клаха ушла за ужином, я в ванной комнате в воде плюхаюсь. Пояс с метателем рядом на полочке лежит. Двери то, открыты. Тут и деньги лежат, да какие. Даже не осознал, сколько мне перепало, если считать даже золотом. Но пережитая боль все плюсы от полученных денег сводит на нет. Боюсь еще раз подобную боль пережить. Страшно. Потом был ужин. Я во всем чистом, штаны на завязках, сверху пояс с чехлом, в котором метатель примостился. Сидя за столом, напротив, смотрит с доброй улыбкой на меня, тетушка Клаха, ждет, когда я наемся, чтобы поднос с грязной посудой отнести. «Погода сегодня на улице замечательная», — говорит она. «Темно уже и небо чистое, чистое, не облачка, и воздух приятный», — мечтательно говорит она. «Ты бы перед сном хоть прогулялся, да по тому же заднему двору. Посиди на заваленке, на звезды посмотри. Красиво сегодня очень. Ветер сегодня хороший, в сторону все запахи от сараев со скотиной сносит, благодать. Так красиво рассказывает, что мне реально захотелось подышать, перед сном, свежим воздухом, а потом спать в свое удовольствие. Кто его знает, этого Хасана, когда он меня завтра утром поднимет? Лишней прогулка не будет, да и на заднем дворе, в это время, посторонних нет, можно спокойно на небо посмотреть и помечтать». Клаха проводила на задний двор со стороны общего зала. Когда добрались до первого этажа, слышался сильный шум. «Гуляют», — улыбнулась Клаха. «Сегодня особенно шумно. Говорят, что султанцы через 4 дня уходят. Понятно, через 4 дня мясо крысы резко упадет в цене, а пока можно попробовать еще заработать. Ну, завтра меня вряд ли Хасан отпустит, а вот послезавтра, добравшись до своего убежища, можно по новой попробовать рискнуть на охоту сходить. Я ведь хвосты и головы крыс тоже использовал. Головы в чаше морского бассейна притопил, во время прилива, рядом с краболовками. Надоумили меня на базаре такую штуковину прикупить. Очень удобная штука, а главное эффективная. И упрощает очень поимку этих вкусных кусачих тварей. А вот хвосты порубил на части и как прикормку, в подземелье разбросал, причем, словно дорожкой их выстелил до дырки своего логова. Посмотрим, может, кто из крыс и поведется на эту прикормку. Они кушать полезут, а я их из своей дырки с помощью большого метателя расстреляю. Как вариант, сильно упростится охота, но и понимаю другое, подловить момент, когда именно появятся в моем закутке крысы, желающие отведать останки от сородичей, поймать очень сложно. Не буду же я неотлучно с метателем у дыры в полу дежурить. Вот и сейчас, мясо там раскидано, а я в таверне у Кира отдыхаю. Но затея, я думаю, правильная. Надо вытягивать в свой закуток крыс, чтобы за ними по всему подземелью не бегать. Я выбрался на ночной задний двор, вся территория которого залита светом от полнолуния. Ай, правда, хорошо. Слышны смех и крик, раздающийся из таверны, но сильно приглушенные. Да, у себя в убежище я тоже люблю любоваться ночным небом, но там из звуков только завывание ветра и шум моря. Тут же люди шумят. Чувствуешь, что ты не один в этом мире. Как-то спокойно на душе. Забрался на поленницу дров. В закуток спрятался между сараями. Пахнет сеном и навозом, но запах такой дразнящий. Вздыхаю полной грудью, а ведь за столько дней жизни в одиночестве, я от таких простых ощущений, похоже, отвык. Вон, как душа то радуется, казалось бы, отчего, шум пьяных посетителей таверны и вонь от скота. Другой бы, на моем месте, морщился от таких запахов и не очень приятного соседства с пьяными наемниками, а вот мне нравится и душа поет. Поправил пояс, в кармашках которого примостился ключ от номера. Деньги я в номере припрятал. Так просто их не найти, на поясе только метатель в своем кожаном чехле. Сижу, жизни радуюсь и такая благодать на душе. Права была тетушка Клаха, от этой идиллии всех людей вокруг любить начинаешь. Самопроизвольная улыбка на лице застыла. Я не один в этом мире. Расслабился, привалился спиной к стене сарая. Сижу на звезды, любуюсь. А чего не радоваться то? Я сыт, здоров, с одеждой, почти полностью проблемы решились. Нашел сбыт, куда сдавать свои охотничьи трофеи. Оружием обзавелся, узнал, что способен, как никто другой, артефакты использовать. Деньгами разжился, да еще какими, а ведь на них можно не один год прожить, и даже, если с охотой не заладится, то все равно раз, а то и 2 раза в декаду, можно посещать лучшие номера таверны Кира, а ведь еще есть вариант заработка. Я как-то и не проверял, только сейчас вспомнил за поисковик орков, что достался от погибшей арчанки Мии. Так ведь только я им и не пользовался. Травку, с помощью него я искал, это было, а так ведь можно попробовать и те же потерянные деньги поискать. Рано утром попробовать пройтись по рядам базара. Посторонних никого, никто на мои поиски обращать внимания не будет. А ведь люди и другие разумные часть денег теряют и другие серебряные, а то и золотые украшения. А я мальчик не гордый, я и от медиков не откажусь. Можно и в подземельях с этим колечком прошвырнуться поискать захоронки да и просто оброненные богатства. Можно при случае озолотиться. Вариант. А жизнь то налаживается. С весны до осени на травках-муравках прожить спокойно можно с моими-то возможностями и наличием особых артефактов. По случаю, охотой промышлять. Зазря рисковать своей шкурой, ой, как не хочется. Все же пятак серебром, только за мясо, очень хорошо. Ну, а если с поисковиком удастся себе на пропитание, потерянные людьми, деньги находить и вовсе отлично получается. Я себя полностью всем обеспечу. А вот золото и сами империалы я припрячу. Подрасту, и они понадобятся. С гражданством королевства решать придется, ведь султанат уезжать для меня не очень хороший вариант, хотя чувствую, дед Хасан от меня так просто не отстанет, а перечить в чем-то сильному магу, использующему темную магию, опасно. Если с помощью лично им сделанным артефактом мне, не обладающим даже зачатками магии, удалось из крысы, зомби сотворить то, что может со мной сделать магистр, а то и архимагистр темных сил, и подумать то, страшно. Но пока, надо сказать, южанин со мной себя очень корректно ведет, хотя понимаю, что воспользовался он ситуацией со мной себе во благо. Вон на мага, что хотел меня грохнуть, смог как-то арабский ошейник одеть. А ведь, по сути, они ведь в одинаковом, как магическом, так и гражданском ранге находились, а тут случай со мной и чили. Явно, удачно все сложилось для господина Хасана, а теперь вот со мной научные эксперименты проводит, пускай и за деньги. Но заработал я, за неполные сутки столько, сколько мог и за всю свою жизнь не заработать. А потому потерплю, чего уж там, да и жизнь прекрасна, и ночь волшебная. Права тетка Клаха, хорошо то как. По заднему двору кто-то шастает, но до этих кто-то, мне дела нет. Меня тут, в закутке, почти не видно, да и нет дела до меня никому. Я почти и вовсе разлегся на сложенных дровах. На звезды смотрю, мечтать начинаю, как я скоро разбогатею и дом себе куплю настоящий, чтобы в нем жить было удобно. Ну, как у старой травницы был такой, с палисадником, кухонькой удобной и обязательно с комнатой, в которой большая кровать стоит, с мягким матрасом на ней, чтобы тепло и удобно спать мне было там. А еще я хочу, очень хочу, как в таверне, водопровод на магической тяге и клозет теплый, чтобы зимой папа не мерзла. Рядом шорох, но я не обращаю внимания, мало ли кто там за дровами пришел, я не мешаю дрова набирать. Ай, кто-то рукой за шиворот стягивает меня с моей импровизированной лежанки. Сильный гад и явно взрослый. Сам того, не желая, на выработанных инстинктах и умении, что в меня вложили неведомые учителя, резко разворачиваюсь и бью локтем, да так удачно, что явно слышу, как у дурака, что меня так неосторожно схватил, что-то хрустнуло. И это твой. Ай-яй-яй галт, и слова непонятные, но явно мат, вот только язык, на котором ругался мой обидчик, для меня неизвестен, но вот нотки в голосе голосившего, явно мне знакомы. Скатываюсь с поленницы дров, спрыгиваю на ноги, благо Клаха мне мои вычищенные босоножки принесла. С разворота, ощущая за собой тело нападавшего, бью ногой назад, бац, но мой удар ему, как собаку блохастую, комар легнул. Рука, что держала меня крепко за шиворот, разжалась, я прыгаю вперед и оказываюсь, что зажат со всех сторон препятствиями, с одной стороны поленницей дров, с другой забором, а с третьей, стеной сарая. А вот выход, из этого пенала, загораживает знакомая фигура. Вот же, и чего надо от меня помощнику Хасана. Пришел позвать к господину. Тогда зачем хвататься руками и стаскивать меня с моей лежанки? Можно ведь просто было сказать или позвать, я бы и сам слез. Нет, тут что-то нечисто, и это, тихо матерившийся, на своем языке, помощник и не думал со мной разговаривать по-доброму. В свете луны, холодно блеснул серебром, длинный клинок кинжала. Вот так я попал. И никуда ведь, по-быстрому, не выберешься. Сучонок, где деньги, тварь? Это он мне. А расстояние до меня, всего пару шагов, не больше. Вот только гад не ожидал от меня такой прыти, что я ему нос сломаю. Вон как одной рукой сжимает лицо, пытаясь остановить появившуюся кровь. В сумерках ночи, при освещении от звезд и луны, явно сложно все, должным образом, рассмотреть. Где империалы, сволочь? На ремни порежу, и кричи, не кричи, вряд ли, кто тебе на помощь бросится. Вон, как громко наемники гуляют, до сюда доносятся их громкие возгласы. Зло говорит, этот убийца, и делает шаг ко мне. Я про себя молюсь, что ранее, правильно подумал, влив крохи энергии, забрав ее у своего паучка, в метатель. Но выстрел один, и если на южанине есть хоть какая-то защита, то все, я труп. Пятясь, прижимаюсь спиной к доскам забора, одним, немного суетливым движением левой руки, приподнимаю рубаху, правой из чехла выхватываю метатель. Щелчок снимаемого предохранителя, словно гром, раздается в ночной тишине. Прямо вижу, как глаза округляются у помощника Хасана. Узнал, что за игрушка у меня в руках. Опешил от неожиданности, ему бы броситься на меня, ведь расстояние, всего ничего, но то ли испугался, то ли и, правда, растерялся, не знал, как действовать в такой ситуации. Даже рукой двинул, словно пытаясь удержать меня от выстрела, и даже кинжал из другой руки выронил, вот только его слов я дожидаться не стал. Уж больно все быстро происходило, да и испуган я был сильно. Пши! С такого расстояния не попасть. Даже в такой темноте закутка, было просто невозможно в ростовую фигуру взрослого человека. И ведь навел ствол метателя, точно в левую грудь этой твари. Я, сам того не понимая, активировал, так и не снятый с меня двойной артефакт. Я теперь и в темноте все вижу просто прекрасно, а уж с помощью артефакта, дающего отличную точность прицеливания, промазать по рослому типу, такому, как помощник Хасана, надо было, ну очень сильно постараться. Не было защиты на уроде. Он вскрикнул. Сделал два шага назад, явно от удара моего снаряда, его так повело. Схватился правой рукой за место, куда попал мой выстрел. У него и так все лицо кровью забрызгано от сломанного носа, так еще теперь добавилась струйка крови из уголка рта. Явно, легкое я ему пробил. Если не вызвать мага, то не жилец помощник Хасана. И как он отнесется к убийству его помощника, одним богам известно. И что мне теперь самому делать? Бежать без оглядки. Так ведь извлекут из этой мертвой тушки мой снарядик, и сразу станет понятно, кто его грохнул. И уверен, что подними эту гадину Хасан, в качестве зомби, то последний, ему все выложит о последних часах своей жизни. И что с того, что он на меня первым напал, я обречен, в любом случае, из города придется уходить, причем, как можно скорее. Раненый южанин валится передо мной на колени, и его начинает трясти. Но он на что-то еще, похоже, надеется. Левой рукой что-то с шеи пытается снять. Ага, кулон лечебный. Видел, как он им пользовался, только, что там говорил Хасан на таких артефактах, сам себя ты им не вылечишь. Точно, протягивает в мою сторону, в трясущейся руке, кулон с большим зеленым камнем, и шепчет, еле слышно, спаси, спаси, всеми богами прошу. А вот я в ступор встал. Конечно, это вариант, вытащить его из лап смерти и бежать не придется, но если он выздоровит, не прибьет ли он меня? Явно мужик понял, что за мысли у меня в голове бродит. Времени нет, клянусь всеми богами, в рабство вам пойду, только спасите, мне нельзя умирать, у меня дети, жены и в качестве верности. Этот кулон-артефакт я вам дарю, господин. Спасите, раз вы смогли покорить сопротивление метателя, то и с лечебным изделием ушастых спокойно справитесь, хотя это и третьего уровня артефакт, не та безделушка, чем я вас сегодня лечил. Простая лечилка с такой раной уже не справится. Молю, спасите. Я опешил, третий уровень. А метатель тогда, какой? Может Хасана позвать, сделал я предложение. Южанин только печально скривил окровавленные губы. Боюсь, не успеете, господин, а если и успеете, я все равно обречен, после разборов за покушение на вас, меня и так смертная казнь ждет. По определению, теперь в нашем обществе, вы выше меня стоите и намного. Я в любом случае, уже почти приговорен, можно только получить спасение из ваших рук, отдав взамен за это, свою свободу, как и обещал богам. А как же тогда Хасан? Я все еще в нерешительности стою перед умирающим. Потом, силой уходит, а мне еще объяснить надо, как пользоваться этим камешком. Один шанс из тысячи, что вы сможете его запустить, но мне все равно уже, нет иного выбора. Решение за вами, ну же. Будь ты проклят, сволочь. Бормочу себе под нос, ведь явно, я и сам рискую немало, с ума сойти, третий уровень в артефакторике, да еще, от перворожденных, артефакт. Это вам не игрушки. Забираю из трясущейся руки кулон. А что дальше? Как им пользоваться? Вот только задать вопрос не успел. Оберните левую ладонь цепочкой. Он говорит, а я по ходу, выполняю, отмечая себе, что цепочка то толстая и из золота сделана. Теперь сделайте так, чтобы сам камень свисал на подвеске между средним и безымянным пальцами, с тыльной стороны ладони. «Да, вот так», — говорил он с трудом, все больше свистя воздухом в пробитом легком. «Я же говорю, что не жилец. А теперь поднесите ладонь к ране и постарайтесь запустить артефакт. Как? Я вам не скажу этого, у каждого это индивидуально, я ведь тоже умею только использовать артефакты, но сам не маг. Причем, только лечебные, остальные для меня, не подвластны. Действуйте. Как же больно и меня морозит, как же мне холодно. Причитает он. Да он плачет. Вот же, сам пришел меня убивать, а теперь слезы льет. Ну-с, приступим. Метатель давно в чехол на поясе убран. Кинжал, которым меня заколоть собирались, тоже к рукам прибран, на поленницу положил, чтобы, когда этот гад, если очухается, не решил начатое до конца довести, то есть меня прибить. А теперь прикрываем глаза. Мне так легче сосредотачиваться. Так, и что мы имеем? А ведь реально, что-то так быстро, почти любой артефакт, что мне в руки попадает, отзывается. Даже, с тем удалось контакт настроить, с помощью которого, Хасан у меня наличие магии проверял. И теперь тоже, ничего сложного. Открываю глаза, вижу в темноте прекрасно, а именно, как глаза у раненого радостью загорелись. Горит зеленым светом и моя ладонь, что над раной южанина находится. Сам раненый, давно уже на земле лежит, весь выход из этого закутка загородил. А свечение то разрастается, которое исходит от моей ладони. Явно гад, от моих действий облегчение словил. Дышать стал более ровно. Вон, словно спит. Глаза прикрыл. Я же бросаю взгляд на свою одежду. Да что же это происходит? Опять я извозюкался в крови, благо, что не в своей, а чужой, что не может не радовать. И что теперь делать? Как теперь быть? Как очнется сволочь? Хай решает проблему, если Клаха увидит, что опять очередную партию одежды в крови испачкал, боюсь, разборов тогда уж точно не избежать. И как же я это так неаккуратно? Да что делать, в темноте не видно, куда руку кладешь или колено вставишь, ведь над раненым пришлось на четвереньки вставать. Опять есть хочу, сильно хочу. Что ж это такое происходит? Как там говорил Хасан, артефакты, не получая манны, берут силы и энергию из жизненных сил того, кто управляет артефактом, если он на это способен или не работает вовсе. Я. Значит, способен. Очень даже может быть. Ты смотри, шарик из раны выпал и она на глазах закрывается, кровь перестает течь, а потом сворачивается и вовсе, словно шелуха, осыпается. Свечение угасает. Я убираю руку от грудины южанина. Чувствую, что меня, даже сидя на коленях, из стороны в сторону раскачивает. Главное, сознание, от потери сил, не потерять. О, вот и сам последователь Мегаметян очнулся. Пошевелился. Вроде ногой, потом руками подергал. Попытался сесть, и это ему удалось, а вот мне, встать с четверенек явно не судьба, без посторонней помощи, не смогу. Опять одежду об твою кровь испачкал. Не знаю почему, я ему об испорченной одежде пожаловался, тут явно, о другом надо думать. Спасенный, явно, лучше спасителя, в данный момент, чувствует себя, что ему стоит меня просто прирезать. Клятва. А он ее давал. Так обмолвился, богов помянул. Мужик оперся спиной о стену сарая, как и я. С одеждой решим, господин. Это я на себя беру, кинжал мой где? Я мотаю головой вверх, на дровяную кладку положил, говорю я, а сам уже, едва не молиться про себя начинаю. Что ему стоит, наплевав на непонятные заверения, что он считать себя будет моим рабом, и перерезать мне горло. Я судорожно сглотнул. Вот только, похоже, для маготитянина, слово боги и клятвы ему, стоят немало. Прости, господин, но позволь не отдавать тебе, мой кинжал. Это клинок рода, если я дома появляюсь без него, то честь потеряю. Ведь не в бою он у меня сломался. Я молча киваю, но явно мужик увидел мое движение головой. Спасибо, господин, вы передохнете. Я не был уверен, что вы совладаете с таким опасным артефактом. Я вам его обещал и от своих слов не отказываюсь, но стоит подумать о том, а нужен ли вам артефакт магов, который как-то и заряжать постоянно надо. У него один большой недостаток, у него нет функции подзаряда от магического фона мира. Увы, вложенных сил едва хватает, чтобы такие чудеса творить, какое вы сегодня сотворили, вернув меня, по сути, к жизни. Взамен, я отдам, например, тот артефакт, каким я вас лечил. Он прост, если бы сомнений не было, так то бы вы им смогли воспользоваться, правда, лечение не было бы столь полновесным. Но жизнь бы мне все равно спасли и не чувствовал я бы сейчас себя абсолютно здоровым, только уставшим и замотанным, как чувствуют себя выздоравливающие больные, после тяжелой болезни. Вот и вся разница, зато есть функция быстрого восстановления маны и силы в артефакт. Очень, очень ценные функции. В данный момент, тот артефакт, что вы держите в своих руках, уже разряжен и сам свои запасы маны не восстановит. Для этого, нужен маг с мощным колодцем большого объема. Вкачать в него манну очень и очень сложно, даже магистрам, я не говорю уже о бакалаврах. Для них, в большинстве случаев, эта задача находится за границами их возможностей. Торгуется гад, хотя думаю, вряд ли врет. Зачем это ему? Вы тут посидите, а я пока насчет одежды, для вас озабочусь. Есть, где ее взять? Дочка господина Хасана с вас ростом, чуть больше, может быть. Но комплекцией, вы похожи. В путешествии у нее только мальчишеские одежды. Есть и те, что она собралась выкинуть и больше не одевает, но поверьте, они находятся в очень хорошем состоянии. Переждать ночи, чтобы не сидеть голым за столом в номере, этого вполне достаточно, как и дойти до своего номера. Мало ли кто по дороге может нам попасться. Я мигом, на удивление, я хорошо себя чувствую. Встал. Потянулся куда-то вверх, ага, кинжал ищет, нашел. Напрягаюсь, момент истины, но южанин сунул клинок в ножны. Поклон мне, разворачивается и скрывается в темноте ночи. Я перевожу дух. Как же я испугался. А теперь надо бы вновь на поленицу забраться. Чего лежать на холодной сырой земле. Хоть передохну немного, и обдумать надо произошедшее. Глава 6. Мысли роем в голове кружатся, Тело еще немного потряхивает от пережитого страха и ужаса, а может это результат использования артефакта. Как он там сказал, что если ты умеешь запустить лечебный артефакт школы магии жизни, то другие тебе не подвластны. Но я то знаю, что и другие смог запустить. На мне, в данный момент, 3 артефакта, и походу, разных школ магии. Ну, я так думаю. Метатель, руны ускорения, а это, если мне не изменяет память, руны школы магии воздуха. Между прочим, одной из основных школ магии стихии. Артефакт точности и артефакт зоркости, вроде бы к магии разума относится. Ну и основной артефакт, что сделал господин Хасан, цепочка с паучками, артефакт магии школы смерти. Темная магия. Вроде магия жизни и смерти это антагонисты и вдруг я спокойно запускаю и тот и другой, причем, спасал я помощника Хасана артефактом магии жизни имея на себе, вернее в себе, установленный артефакт темной магии. Причем, уже опробованный мной. И что эти знания мне дают? Я лежу на дровах, под спиной какая-то дерюга, все не так, неровности дров на спину давит, отдыхаю. Перевожу дух и смотрю на звезды. А ведь ничего не дают, а вот Хасан, он как раз мог бы, и попытаться провернуть подобный эксперимент, надо у этого мужика спросить. Кстати, даже не поинтересовался, как его зовут. О, шаги рядом. Я напрягся. Господин, шепот рядом. Где вы? Я вздыхаю. Там, откуда ты меня в первый раз стащил. Ехидство в моем голосе, хоть отбавляй. Простите, господин, такого, впредь, больше никогда не повторится. А быстро он обернулся, разве что следы заметал, как бы сейчас не атаковал, все же, его кинжал я ему отдал. Я одежду примерить принес. Насчет постирки вашего комплекта, тоже договорился. Ты смотри, быстро все решает. Да, такой слуга мне бы не помешал, но боюсь, не по статусу мне он, да и как объяснить всем, как он у меня появился. Не, не вариант. Зову-то тебя как, болезненный. Спрашиваю я. Виноват, господин, не представился, Ираклем кличут. Рот шири. Вольнонаемным был, вздыхает южанин. Понятно, рабство, причем почти добровольное, я его к такому решению, точно не принуждал, сам огласил условия и богов даже помянул в своем обещании. И как теперь ты будешь с господином Хасаном обращаться? Уточняю я. А ведь реально, мне это интересно. Просто отлично, говорит и улыбается, при этом, этот Иракль. Я вижу в темноте теперь хорошо, зоркость еще работает, не знаю, насколько там еще хватит, в артефакте, сил и маны. Объяснись, прошу я. Улыбка становится шире, на лице южанина. Господин Хасан всеми правдами и неправдами вынуждает меня принять аммаш, а мне это не надо. Наши роды недалеко друг от друга стоят в иерархии султаната. Идти в услужение его роду мне невместно, но в данный момент, наш род захерел, магов в роду нет. Совсем. Выродились, а кто был, погибли. Вот теперь и тиранит наших представителей. Мы, небогатый род. Приходится работать. Зато все умеем управлять артефактами и исключительно магией жизни, а это большая редкость. Очень большая, но не такая, как ваши способности. Я навострил уши. Конкретнее, прошу я. Вы использовали метатель, а потом лечили меня, и на ухе вашим артефакт, я успел рассмотреть, когда вы надо мной стояли. Если Хасан узнает, что и лечебный артефакт вы смогли запустить, тем более... такой мощный, он вас выкрадет. Я удивляюсь, к чему такие сложности? Спрашиваю я, чего ему стоит просто дать команду сейчас своим псам и меня просто скрутит и в клетку. Иракль кивает на мои слова, соглашаясь, но между тем, он сам себя в ловушку с вами загнал. Вы, с его прихоти, важный господин теперь, для всех уроженцев султаната. Метку вашу все видят, кто обучен. Вот и он не может причинить вам, хоть какой-то вред, но организовать ваше похищение, а потом как бы нечаянно спасти, тем самым повязать вас долгом жизни, легко. Но есть и в этом плане шероховатости, пока, Я говорю, пока его страх от последствий такого поступка превышает выгоду от вашего похищения, но вот узнав про лечебные ваши способности, его уже мало, что удержит от такого шага. Он вас просто султану подарит, вернее, отдаст, а султану вы в амаже уже не сможете отказать. Он умеет быть убедительным, хотя и жить будете очень богато. Кстати, подумайте, господин, отличный вариант. Я киваю, вариант. Но тебе-то, что с этого? Какая твоя выгода? Улыбается южанин на мои слова. Если вы останетесь здесь, в королевстве, а не поедете с нами, то я так и останусь свободным, по сути. И Хасан уже никак не сможет меня склонить, дать ему амаш. Даже, если вы согласитесь переехать в султанат, пожимает он плечами, я просто сменю, официально, хозяина, клятва найма, данная господину Хасану, при пересечении границы султаната просто слетит с меня, и я стану, официально, вашим слугой. Я пожимаю плечами. Сменить Хасана на меня – странное решение, к тому же говорить об этом, как о лучшем варианте, вы не находите. Я реально не понимаю, куда клонит южанин. Все просто, господин. Вы потенциальный маг, у вас нет своего рода. Султан вас приблизит, и это понятно. Ну, а отдать за вас свою дочь захочет любой в нашем роду. Вы станете впоследствии главой рода, я вашей тенью, вторым человеком в роде. Я только от этого выигрываю. Вот так, я думал, что приговорен уже, а на выходе возвышение. Ну, а если вы все-таки останетесь в королевстве, то я все равно дождусь, когда вы осмелитесь и побываете в султанате, или дождусь окончания контракта с господином Хасаном и найду вас. Я просто почему-то уверен, что теперь моя жизнь неразрывно связана с вами. Но и не стоит вам опасаться того, что я о сегодняшнем ночном происшествии расскажу Хасану. Нет, как бы мне это не было выгодно, такого я не сделаю, если вы сами мне об этом не дадите распоряжение. И пауза дает время обдумать его слова и принять решение. А и, правда, чего я хочу? Ведь это реальный шанс кардинально улучшить свою жизнь. Получить покровительство султана, вот только слова дедушки Хе мне тоже запомнились, я никогда в султанате, для местных своим не стану, никогда, а участвовать в их игрищах, мне тоже не очень-то и хочется. В любом случае, как понял, даже, если Хасан и узнает как-то о моих вскрывшихся способностях, то это мне особо ничем не угрожает, разве что поездкой в султанат. Что по одежде? Уточняю я. Иракль явно расстроен, поняв, что я никакого решения по его объяснениям не принял. И Хасану обо мне ничего не говори. Все же я решил себя обезопасить, хоть немного. При попытке похищения мало, что может произойти. Будет исполнено, господин, а теперь вещи. Вот же у меня этих вещей, за эту неделю, развелось. То ходил в одних обносках, а теперь... Даже одежда от магометян в моем гардеробе будет, и не только одежда. И пояс еще один имеется, и что-то из обуви южанин не забыл прихватить.